Весь остров резко погрузился в неестественное молчание, но не в тишину. Повсюду раздавались звуки дождя, однако Фейлы даже не пытались прятаться от него, и лишь неподвижно стояли, обливаемые холодной водой. «Жаль, немного», — сказала Чайка, глядя на Фейл и стоя в одном из входов на базу, раскиданных по острову. «Ну ты даешь говорить такое после того, как они атаковали и пытались убить тебя!» Удивленно отозвался Тору, но... «Тору, люди тоже восьмые!» Тору вспомнил это слово. Его произнес Кракен, когда рассказывал, что люди – тоже искусственные создания, восьмые по счету и обладающие внешними магическими органами. Конечно, никаких доказательств тех слов у них нет, но если это правда, то Фейлы действительно предки людей. Они были придуманы кем-то, созданы и брошены, потому что они не годились для поставленной цели. Но что насчет людей? Неужели и их создали ради какой-то цели? «Торо!» «Да, зна...» Торо повернулся к Чайке и нахмурился. Голос раздался с другой стороны. Торо вновь повернулся уже на голос. То же самое сделали и остальные, за исключением Нивы, которая продолжала стоять подле Чайки. «Красная!» – обронил Торо. Взгляды всего отряда сошлись на второй Чайке и ее спутниках. «Брат!» «Знаю!» Торо взялся за рукояти стилетов. Тогда, на корабле, им пришлось обойтись без поединка из-за возможных последствий взаимного магического обстрела. Но это не отменяет того, что они пытаются отобрать друг у друга останки. «Значит, вы выжили». И тем не менее, Тору ощутила облегчение. Пусть они и враги, но не ненавистные. К тому же, несмотря на то, что по характеру Красная Чайка полная противоположность Белой, чем-то они все же напоминают друг друга. Возможно, из-за внешности. Во всяком случае, реальность такова, что Тору не мог просто признать их врагами и прекратить думать. Наверное, Акари именно потому потребовала от Тору приготовиться к бою, ибо знала об этих чувствах. Иногда она понимает Тору даже лучше, чем он сам. «Мои слова», — сказала Красная Чайка, шагая в их сторону. А из-за выхода за ее спиной... «Кирилл!» Появилась дюжина полукровок. Тору бросил взгляд на Кирилла, не отпуская рукояти стилетов. Он не знал, на чьей стороне полукровки. Хоть они и заключили временное перемирие с Кириллом, неизвестно, согласятся ли на него остальные полукровки. Возможно, они вновь потребуют отдать Чайку и Ниву, но... «Кирилл!» Из строя полукровок выбежала девушка и бросилась на Кирилла с раскинутыми руками так, что чуть не сбила его с ног. «Орсра!» «Я так рада, что ты жив!» «И я рад, что ты в порядке», — ответил Кирилл, слегка улыбаясь. Полукровка по имени Урсра радостно потерла щекой о грудь Кирилла. Остальные полукровки обступили его, обмениваясь кивками. И глядя на них, «Атмосфера к битве не располагает», — сказал Давид, после чего ухмыльнулся и добавил. «И кстати, у нас есть небольшая просьба». «Просьба?» Тору удивленно нахмурил брови. Как уже говорилось, отряд Тору и отряд Красной Чайки – враги, конкурирующие за останки. Они вовсе не в том положении, чтобы о чем-то просить друг друга. «У нас нет возможности покинуть остров», – сказал Давид, пожимая плечами. «И вообще, тут даже пристани нет. Похоже, когда сюда подвозят материалы, их переправляют на кораблях в открытое море, где скидывают воду, откуда их ловят уже кракены?» Скорее всего, такой метод избрали из-за строжайшей секретности базы. Именно поэтому на острове нет никакой пристани, которую легко обнаружил бы сторонний наблюдатель. А теперь маги мертвы, и в дополнение ко всему, Чайка разрушила еще и сильнейший магический двигатель острова, располагавшийся в надзорной башне и служивший для управления фейлами. «Ну и так вот, у вас, хоть я не совсем понимаю как, но есть послушный драгун. Можете дотащить нас до суши?» Тору, Чайка, Акари и Фредерика переглянулись. «Если бы мы могли, то зачем стали бы так ради вас поступать?» Вообще говоря, отряду Торо ничего не мешало оставить отряд Давида на острове. «Торо!» Красная чайка подошла ближе. За собой она волочила черный гроб. Такой же, как и у белой чайки. Однако, в отличие от гроба белой чайки с лямками для переноски на спине, у красной чайки гроб на колесиках, который удобно тащить за собой. «Возьми!» Красная чайка склонилась над гробом, открыла крышку и достала из нее сосуд с ладонью. «Это платеж», – тихо пояснила красная чайка. «Что на тебя нашло?» Пусть ее мотивация и чувства отличаются, но и красная чайка путешествует для того, чтобы собрать останки. С какой стати она предлагает ему взять останки, цель своего путешествия? «Чайка, проверь», – бросила Акари в бок. «А, ага». Белая чайка изумленно шагнула вперед и посмотрела на останки в руках красной чайки. «Похоже, настоящие», – заключила она, поворачиваясь к отряду Тору, хотя никто так и не понял, как она это определила. «М!» – обратила на себя внимание красная чайка, словно призывая взять останки. Какое-то время белая чайка сомневалась и переводила взгляд то на красную чайку, то на останки. Но в итоге протянула руку и взяла их. «Я их все равно потом заберу», – тихо добавила красная чайка так, словно забыла сказать об этом с самого начала. И действительно, если ее конечной целью остается сбор всех останков, то она вполне может дать отряду Тору собрать все останки, а затем забрать их все и сразу. «Так-то я не против, но...» – сказал Тору, поворачиваясь к Фредерике. «Проблема в том, что если она откажется, то заставить ее отряд Тору не сможет». «Что скажешь?» «Но, если ты не против, то и я согласна, Тору», — ответила перевоплотившаяся девушка-драгун. Виви смотрела на ночное небо над головой. Полный звезд небосвод тихо мерцал белыми огоньками, совершенно не заботясь о печалях и радостях людей, что живут под ним. Он прекрасен и в то же время недостижимо далек. Сколько ни тяни руку, он так и останется в бесконечной дали, которой нельзя коснуться. Виви протяжно вздохнула и развернулась к Эйприл, стоящей за ее спиной. Они остановились на стоянке придорожного городка, и в этот самый момент Зита и Николай наверняка пытаются выйти на очередной сеанс связи со штабом агентства Климан. В нем они объявят о том, что покидают агентство, и о том, что других сеансов связи не будет. Матеос и Леонардо отправились в город за продуктами. Ну а Виви... «Правильно ли я поступаю?» — ощущала запоздалые сомнения. Отправься она одна, и ее ничего бы не смущало. Однако сейчас Виви все же голодала чувство вины из-за того, что к ее капризу присоединились друзья. Конечно, она понимала. Они поступили так потому, что каждый из них по-своему ценил Альберика. Но наверняка, если бы Виви не поверила словам неведомого создания по имени Ги, они со временем смирились бы с его смертью. С такой точки зрения, она действительно втянула их во все это. «Я... все-таки решилась?» Виви обернулась, неожиданно услышав голос. Она увидела того самого мальчика по имени Ги. Вот только... На мгновение Виви нахмурилась. «Что-то случилось?» — равнодушно спросил ее Ги. Виви ощутила беспокойство. Она не могла его объяснить, но что-то было не так. И тот Ги, с которым она встречалась раньше, и тот, на которого смотрела сейчас, одинаково незаметные и призрачные, одинаково странно выглядящие, но... «Это ведь ты, Ги?» «Да, а что? Я похож на кого-то еще?» Тот вопросительно склонил голову. «Ладно, неважно. Я все равно не понимаю, кто ты такой», — ответила Виви. «И чего тебе надо?» «Поделиться с тобой полезной информацией». Ги пожал плечами. «Ходят слухи, что у князя княжества Хартген есть останки». «Другими словами», — сказала Виви, сведя брови, — «чайки тоже прибудут туда?» «Возможно». «Не увиливай», — Ты ведь наверняка обошел всех остальных чаек, рассказывая им об этом. Правда, я не знаю, зачем». Ги многозначительно улыбнулся. Виви еще какое-то время сверлила таинственного юношу взглядом, а затем... «Ладно, я согласна», сказала она ему с вызовом в голосе.